Рассказ о женщине с отрубленными руками. Рассказывают также, что один царь из царей сказал жителям своего царства: «Поистине, если подаст кто-нибудь из вас какую-нибудь милостыню, я отрублю ему руку». И все люди стали из-за этого воздерживаться от милостыни, и никто не мог подать милостыню никому. И случилось, что один просящий пришел однажды к женщине, а его мучил голод, и он сказал ей: «Подай мне что-нибудь». И она ответила: «Как же я тебе подам, когда царь отрубает руку всякому, кто подает?» Но нищий воскликнул: «Прошу тебя, ради Аллаха Великого, подай мне!» И когда он попросил ее ради Аллаха, женщина пожалела его и дала ему 2 лепешки. И весть об этом дошла до царя, и он велел привести ту женщину. И когда она явилась, отрубил ей 2 руки, и она отправилась домой. А потом, через некоторое время, царь сказал своей матери: «Я хочу жениться. Жени меня на красивой женщине». И она отвечала: «По соседству с нами есть женщина лучше, которой не найти, но только у нее большой недостаток». «А что?» — спросил царь. И мать его сказала: «У нее отрублены руки». «Я хочу посмотреть на нее», — сказал царь. И мать привела ее к нему, и когда царь посмотрел на нее, он прельстился ею и женился на ней, и вошел к ней. А это была та женщина, которая подала просившему 2 лепешки, и царь отрубил ей из этого руки. И когда царь на ней женился, ей позавидовали другие его жены и написали царю письмо, и наговорили про нее, что она распутница, а она родила мальчика. И царь написал своей матери письмо и приказал ей отвезти эту женщину в пустыню и оставить ее там, а самой вернуться. И мать его сделала это, и завезла ее в пустыню и вернулась, а та женщина стала плакать о том, что с ней случилось, и рыдала как нельзя громче. И так она шла, а ребенок был у нее на шее, и она проходила мимо потока и встала на колени, чтобы напиться из-за сильной жажды, охватившей ее от ходьбы, утомления и печали. И когда она наклонилась, ребенок упал в воду. И женщина села и заплакала о ребенке горьким плачем. И пока она плакала, проходили мимо нее 2 человека, и они спросили: «О чем ты плачешь?» «У меня был ребенок на шее, и он упал в воду», — отвечала она. И эти люди сказали: «Хочешь ли ты, чтобы мы его вытащили?» «Да», — отвечала она. И они помолились Аллаху Великому, и ребенок вышел к ней невредимый, и не повредило ему ничего. «Хочешь ли ты, чтобы Аллах вернул тебе руки?» — спросили женщину эти люди. И она ответила: «Да». И тогда они помолились Аллаху: «Велик он и славен», и руки ее вернулись к ней, даже лучше, чем были. А потом люди спросили женщину: «Знаешь ли ты, кто мы?» И она ответила: «Аллах лучше знает». И они сказали: «Мы те твои 2 лепешки, которые ты подала просившему, и милостыня была причиной отсечения твоих рук. Хвали же Аллаха Великого, который вернул тебе и сына, и руки». И она восхвалила Аллаха Великого и прославила его.